Глава 5. Урок лидерства номер 3. Дисциплина повышает качество жизни. Сколько раз мы слышали, как кто-нибудь говорит: «Мне нужно заняться физическими упражнениями и сбросить вес. Я хотел бы зарабатывать больше денег. Как мне выбраться из долгов? Эти счета съедают меня живьем. Пожалуй, мне следует начать собственный бизнес. Мне нужно развивать свой бизнес». Это слова людей, которые знают, что им нужно измениться и повысить качество своей жизни. Но для перехода на следующий уровень одних только мыслей, пожеланий и надежд недостаточно. Для этого нужна дисциплинированность. Именно она обеспечивает повышение качества жизни. Очень часто мы становимся узниками собственной жизни, застревая в пространстве между своими проблемами и мечтами. Мы знаем, что нам нужно измениться, но это не всегда легко. Многие люди не пытаются улучшить свою жизнь просто потому, что свыкаются со своими проблемами. Их проблемы становятся их жизнью. Например, человек с избыточным весом может чувствовать себя комфортно, потому что диеты и физические упражнения доставляют ему неудобства. Человек может чувствовать себя комфортно на недостаточно оплачиваемой работе просто потому, что создание собственного бизнеса может доставить ему массу неудобств. Человек, чьи семейные отношения охладели, может чувствовать себя комфортно просто потому, что наскучивший брак менее неприятен, чем одиночество. Улучшение жизни требует дисциплинированности. Людям часто приходится терпеть различные неудобства, учиться новым вещам, знакомиться с новыми людьми и становиться лучше. Жизнь не станет лучше, пока не станет лучше сам человек. Вот почему в учебных программах военных училищ исключительно большое внимание уделяется развитию способности к дисциплинированному обучению. Того, что я называю дисциплиной соблюдения дисциплины. Традиционные школы фокусируются на дисциплинированном усвоении академических знаний. Военные училища фокусируются на дисциплинированном обучении лидерству. Я выбрал военное учебное заведение, так как знал, что мне не хватало дисциплинированности. Я понимал, что иначе не смогу получить диплом колледжа. Однако я даже не представлял, что такое настоящая дисциплинированность, пока не поступил в академию. Поначалу я считал, что дисциплинировать может только воздействие со стороны. Например, любой старшекурсник мог устроить мне разнос на глазах у всех, если я не выполнял приказы, не убирал свою комнату или не занимался по вечерам. Но вскоре я осознал, что суть дисциплинированности в том, что я сам делал или не делал с самим собой. Постепенно до меня дошло, что я никогда не стану лидером, если не сумею дисциплинировать сам себя. Я знал, что люди будут орать на меня до тех пор, пока я сам не приучу себя к дисциплине. За первый месяц в академии многие первокурсники — в военно-морских училищах их называют плебеями, отсеивались, потому что оказывались не в силах выполнять требования дисциплинированности. Многие из них были очень способными в академическом плане, но не могли привыкнуть к дисциплине военного училища. Другие не могли выполнять даже простейших вещей, например, подниматься с постели по сигналу горна в 6 часов утра или строиться для проведения осмотра перед тем, как строем проследовать в аудиторию. Некоторым не нравилось, когда им указывают, какую форму одежды надевать. Некоторые не могли вынести, когда их отчитывают за невыполнение правил, даже таких элементарных, как «лучше прийти раньше, чем опоздать». Многие из тех, кому дома было все позволено, пытались демонстрировать своеволие в академии. Никому из таких избалованных отпрысков не удавалось продержаться до конца плебейского лета, даже если они были очень умными и испорченными отпрысками. Плебейское лето — семинедельная летняя программа интенсивной физической и ментальной подготовки, обязательная для всех поступающих в военно-морские училища США. Я тоже чуть не подал рапорт об увольнении в первую неделю. Давление было настолько невыносимым, что я много раз был близок к тому, чтобы все бросить. Но постепенно приспособился и стал понимать, что такое дисциплина на самом деле. Ее суть не в том, что на тебя кто-то кричит, не в том, что сначала тебя смешивают с грязью, а потом ты неохотно выполняешь приказ. Концепция дисциплины намного шире. Я узнал, что бывает дисциплинированность или внутренняя дисциплина, а бывает дисциплина или внешняя дисциплина. По мере того, как проходили дни и месяцы, я начал осознавать, что соблюдать дисциплину было труднее, когда мне не хватало дисциплинированности. Чем больше я старался обойти систему, обманывать, срезать углы, лгать, не подчиняться приказам, тем труднее было выполнять требования внешней дисциплины. Другими словами, я осознал, что мир всегда дисциплинирует нас, независимо от того, хотим мы ему подчиняться или нет. Например, если я стану проявлять недисциплинированность в привычках питания и физических упражнениях, мир заставит меня быть дисциплинированным в этих вопросах. Если я стану глупо и неграмотно обращаться со своими деньгами, мир будет дисциплинировать меня, отнимая их. А если я стану обманывать, мошенничать и лгать, то честные люди всего мира призовут меня к дисциплине, избегая общения со мной. Мой плебейский год действительно был адом. Я не вылезал из внеочередных нарядов на работу, которые являлись наказанием за неисполнение приказов. Если я опаздывал из увольнения, в мою карточку учета взыскания заносили 10 штрафных баллов плюс по 1 баллу за каждые 2 минуты опоздания. Например, если я опаздывал на 30 минут, то получал 25 штрафных баллов, 10 за факт опоздания и 15 дополнительных по 1 за каждые 2 из 30 минут. 25 штрафных баллов означали 25 часов нарядов на работу. Другими словами, за каждые 2 минуты опоздания я должен был отработать 1 час наряда на работу. Работа могла заключаться в мытье туалетов или полов, очистке и покраске старых труб. Наряды на работу за несоблюдение дисциплины означали, что у меня оставалось меньше времени на учебу. За плохие отметки и плохое поведение меня чуть не отчислили. Максимальное количество штрафных баллов, которое плебей мог получить за год, не должно было превышать 300. Если накапливалось больше 300 баллов, плебеев отчисляли из академии даже при отличной успеваемости. И я закончил плебейский год, заработав 286 штрафных баллов, а мой средний балл по итогам успеваемости составил 2,1. Постепенно до меня дошло, что низкие отметки и плохое поведение стали следствием низкой самодисциплины. К началу третьего курса внешняя дисциплина стала доставлять мне меньше неудобств, но лишь после того, как у меня повысился уровень самодисциплины. Я, наконец, усвоил, что для того, чтобы стать лидером, мне нужна более высокая дисциплинированность, как внутренняя, так и внешняя. Сегодня я стал старше и мудрее, и теперь точно знаю, что, когда ощущаю необходимость улучшить качество своей жизни в плане здоровья, богатства, дружбы, бизнеса и счастья, мне требуется больше дисциплинированности. Мощь и треугольник ЗКО. Девиз корпуса морской пехоты «Semper Fidelis» — «Всегда верен». Эта латинская фраза олицетворяет верность и преданность морских пехотинцев своим товарищам. Она означает, что каждый морпех гордится своим родом войск, своей страной и собратьями по оружию. Это не просто слова, а образ жизни. В армии существуют взаимозависимые отношения между уровнем знаний, контроля, ответственности и боевой мощью. Хорошим примером этих отношений может служить атомный подводный флот США. Это единственный род войск, где атомная энергия приводит в действие силовые установки транспортных средств, главное предназначение которых состоит в доставке ядерных боеголовок после получения приказа от Верховного Главнокомандующего. Эти вооруженные баллистическими ракетами субмарины выполняют функцию завершающего элемента триады воздушного, наземного и морского ударного ядерного потенциала. Яркой драматической иллюстрацией этой ответственности функции является кинофильм «Багровый прилив» с Дензелом Вашингтоном и Джином Хэкменом в главных ролях. Вне всякого сомнения, к офицерам, командующим этими кораблями, предъявляются самые высокие квалификационные требования. В свое время потенциальные кандидаты на участие в атомной программе ВМС США, которых отбирали из числа курсантов военно-морской академии в Анаполисе, приезжали в Вашингтон на собеседование с адмиралом Хайманом Риковером, отцом нашего атомного флота. Многие не могли пройти процесс собеседования, не говоря уже о последующем многомесячном обучении и тренировках на настоящих реакторах. Сегодня установленные Риковером высочайшие стандарты отбора и подготовки остаются самыми строгими по сравнению с любыми другими программами ВМС США. Ему и его стандартам мы обязаны тем фактом, что в американском подводном флоте не было ни одной аварии реактора. Этот рекорд резко контрастирует с ситуацией ВМФ Советского Союза, который в результате таких аварий потерял несколько подводных лодок. Огромная ответственность, связанная с транспортировкой и потенциальным запуском ядерных ракет, влечет за собой необходимость повышенной степени контроля, обеспечивающего соответствие стандартам точности. Поскольку ошибка в данном случае создает угрозу национальной безопасности и имеет немыслимые последствия, любой другой подход был бы безрассудным. Для того, чтобы офицеры атомного подводного флота США могли нести на своих плечах колоссальную ответственность, возложенную на них лидерами страны, они должны обладать огромным объемом знаний и использовать более строгие стандарты и более высокий уровень контроля. Четыре краеугольных камня дисциплины. Как превратить уголь в бриллианты? На рисунке 18 представлена структура дисциплины, основанная на четырех краеугольных камнях. Эти четыре компонента есть внутри каждого из нас. Дисциплина воздействует на все эти краеугольные камни. Чтобы уголь превратился в бриллианты, все четыре угла данной структуры должны подвергаться давлению, сжатию и напряжению. Многие люди хотят стать более успешными, но проблема в том, что четыре основных краеугольных камня жизни у них недостаточно сильны. Например, в ментальном плане человек может сказать себе: «Мне нужно сбросить вес» и сесть на диету, что является физическим действием. Но когда через три дня ему на глаза попадается шоколадный батончик, его эмоции поднимают бунт, заявляя: «Я хочу съесть этот батончик, мне необходимо удовлетворить потребность в шоколаде». И на этом диета заканчивается. Для того, чтобы поднять себя на более высокий уровень жизни, требуется сила — ментальная, эмоциональная, физическая и духовная. Когда человек терпит неудачу, застревает на одном месте или не может улучшить свою жизнь, это означает, что один или несколько из четырех краеугольных камней у него ослаблены. Чтобы превратить эти четыре силы в бриллиант, требуется дисциплинированность. Без нее эти четыре силы превращаются в слабости. Наболевшие вопросы. Почему люди трудятся на работе, которая им не нравится? Почему людям, которые хотят стать богатыми, не удается сколотить состояние? Почему так много малых бизнесов терпят крах? Почему так много малых бизнесов остаются малыми? Почему диета почти никогда не приводит ни к чему хорошему? Почему люди не занимаются физическими упражнениями? Почему курильщики не бросают курить? Почему неудачники продолжают терпеть неудачи? Почему люди обманывают и крадут? что заставляет людей быть одинокими и несчастными? Очевидный ответ. Отсутствие дисциплинированности. Объяснение. Переход на следующий уровень жизни требует ментального, эмоционального, физического и духовного изменения. И для этого нужна дисциплинированность. Вот почему обучение лидерству в академии изменило мою жизнь. Академия дала нам не только ментальное образование. Интенсивное давление, которому мы там подвергались, обеспечило нашу ментальную, эмоциональную, физическую и духовную трансформацию. Когда в 1973 году я вернулся из Вьетнама и после почти десятилетнего пребывания в военной среде попытался снова влиться в реальный мир, то испытал настоящий культурный шок. У меня не укладывалось в голове, как люди, занимающиеся бизнесом, могли быть такими недисциплинированными. Я не понимал, как люди могут сказываться больными, когда они совершенно здоровы, опаздывать на работу или уходить раньше времени, никого не предупредив. Как только начальство могло терпеть оправдание, ложь и неповиновение. Если бы я так поступал в морской пехоте, меня бы расстреляли. Или, по самой меньшей мере, подвергли суровому наказанию. Но больше всего меня тревожило количество людей, которых заботило исключительно их собственное благополучие, и совершенно не волновала судьба их коллег по работе и сама работа. Если бы я поступал так, когда был пилотом боевого вертолета, меня бы расстреляли, подняли на ноги и расстреляли еще раз. В морской пехоте тот, кто подводил товарища, нарушал кодекс чести, подрывал доверие, дисциплину и разрушал узы братства по оружию. Само собой, что мне пришлось отчасти поступиться принципами морпеха и смотреть на культуру бизнеса сквозь пальцы. Но, к сожалению, я не смог соблюсти чувство меры и стал чересчур мягкотелым. Я слишком ослабил свою самодисциплину. И когда потерпел неудачу в бизнесе, мне было совершенно ясно, что это произошло из-за недостатка дисциплинированности. Образование, полученное в академии и морской пехоте, убедило меня в том, что винить нельзя никого, кроме самого себя. Я знал, что прежде чем смогу улучшить свою жизнь, мне придется повысить свою самодисциплину. Дисциплинированность в бизнесе. Когда кто-то говорит «я не могу этого сделать», лидер должен быстро понять, какой силы не хватает человеку – ментальной, эмоциональной, физической или духовной. Лидеру необходимо точно знать, способен ли человек справиться с заданием, которое его просят выполнить. Иногда люди не могут чего-то сделать, потому что ментально не подготовлены к выполнению задания. Или не способны справиться с ним физически. Или слабы в эмоциональном отношении, недостаточно дисциплинированы, чтобы справиться со своими страхами, гневом или унынием. В сфере предпринимательства давлению подвергаются все четыре краеугольных камня. Особенно духовные устои. Если человек слаб духом, это ослабляет остальные три опоры. Духовная слабость делает человека практически неспособным переносить тяготы предпринимательства. Чтобы быть успешным, предпринимателю требуются все четыре краеугольных камня. Он должен уметь преодолевать эмоциональный страх и продолжать трудиться, когда у него нет стабильной зарплаты и бизнес теряет деньги. Предприниматель должен быть наделен ментальной способностью быстро учиться, особенно после совершения ошибок. Ему нужна физическая сила, чтобы годами работать без отпуска, и зрелость, чтобы брать на себя ответственность за все, что происходит с бизнесом. И что самое важное, ему необходима духовная сила, чтобы демонстрировать стойкость, сталкиваясь с трудностями правового, нравственного и морального характера, и продолжать двигаться вперед, когда утеряны все надежды. Проще говоря, характер предпринимателя зависит от его дисциплинированности. Нет смысла просить меня стать программистом или веб-дизайнером. В ментальном плане я к этому не подготовлен. В эмоциональном отношении я не хочу этому учиться. Я физически не могу заставить себя этому учиться и предпочту нанять профессионально подготовленного человека. И, наконец, должен признаться, что в духовном отношении я безнадежный слабак во всем, что касается высоких технологий. Когда кто-нибудь говорит, как я могу заниматься инвестированием, ведь у меня совсем нет денег, я сразу стараюсь определить, какой силы не хватает этому человеку – ментальной, эмоциональной, физической или духовной. В большинстве случаев оказывается, что он слаб духом, поэтому три остальных краеугольных камня тоже ослаблены. Большинству из нас известна поговорка «было бы желание, а способ найдется». Под желанием тут подразумевается сила человеческого духа. Во время боя, когда страх достигал своего эмоционального пика, мы физически ощущали невидимые глазу пули, которые пролетали рядом с нами. И в таком отчаянном состоянии нам нужно было использовать свой ум, наблюдая, думая, стреляя и выполняя приказы. Если наш дух был слабым, мы погибали. Если нас оставляла наша духовная сила, то четыре краеугольных камня рассыпались в прах, и люди погибали. То же самое происходит со многими людьми, которые попадают во враждебный мир предпринимательства. Если они теряют свою силу духа, то вместе с ней лишаются и способности к ментальному, эмоциональному и физическому контролю. В этом случае бизнес терпит крах. Вот почему необходима дисциплинированность. Она помогает преодолевать враждебность среды на войне и в бизнесе. Именно дисциплинированность дает человеку способность перенести трудное время и перейти на следующий уровень жизни. Когда я рассказываю людям, что мы с моей женой Ким больше года жили, не имея дома и денег, они спрашивают, как нам удалось выжить. Наш ответ таков: с помощью ментальной, эмоциональной, физической и особенно духовной дисциплинированности. Этот год стал испытанием для наших душ, нашей веры и решимости добиться успеха. Мы с Ким искренне верим, что Бог испытывал наш дух. Когда наш Создатель или какая-то иная высшая сила убедился в том, что мы никогда не повернем назад и не сдадимся, обо всем остальном позаботилось провидение. Одним из самых памятных лет ада стал для нас 1985 год. Мы спали в машинах и подвалах у друзей. У нас не было денег, работы, машины и часто еды. Тем не менее, мы продвигались вперед. Медленно, но уверенно продолжали превращать неудачи в удачи. Чем чаще мы это делали, тем больше удач, больше волшебных возможностей и замечательных людей появлялось на нашем пути. К 1994 году мы с Ким обрели финансовую свободу. Сегодня у нас все еще случаются ужасные годы, но мы давно убедились в том, что успешно справляться с трудными временами нам помогает усиление четырех краеугольных камней. Мы знаем, что наша жизнь сможет измениться лишь после того, как изменимся мы сами. Мы продолжаем работать, но не ради денег, а ради выполнения миссии. Деньги лишь помогают нам вести счет в игре. В нашей сфере деятельности они показывают, исповедуем ли мы сами то, что проповедуем. Финансовый отчет говорит, хорошо ли идут наши дела, примерно так же, как счетная карточка гольфиста показывает, насколько успешно он проходит лунки. Мы продолжаем работать над тем, что считаем своим самым ценным даром. Наша миссия заключается в том, чтобы передавать свой дар тем, кто желает учиться. Несмотря на то, что мы накопили больше богатства, чем могли представить в своих самых дерзких мечтах, мы продолжаем проводить испытания своих ментальных, эмоциональных, физических и духовных сил, поскольку знаем, что без ежедневных трудностей неизбежно будем становиться слабее. Ежедневный судный день. В бизнесе судным днем становится не тот день, когда вы умираете и встречаетесь с Творцом. Таким днем становится каждый день, когда вы встречаетесь с реальным миром. Например, судный день настает, когда вы смотрите на свой финансовый отчет, и он говорит вам, что вы банкрот. Или когда ваша жена говорит, что уходит от вас к другому мужчине. или когда из ваших рук утекает больше денег, чем притекает, или когда деньги, наоборот, текут к вам мощным потоком. Как вы поступите с обратной связью, которую получите в такой судный день, решать вам. Если вам не понравится полученное сообщение и вы захотите измениться, то без ментальной, эмоциональной, физической и духовной силы вам, пожалуй, не обойтись. Практические шаги. Упражнения на развитие лидерских навыков. Послушайте этот урок о дисциплине и лидерстве и обсудите все, что вы усвоили. Уделите особое внимание тому, что узнали о четырех краеугольных камнях и о том, как дисциплинированность воздействует на ментальное, эмоциональное, физическое и духовное состояние людей. Вы когда-нибудь боялись сказать или сделать что-то такое, что должно было сыграть важную роль в вашей жизни? Слабость каких из четырех краеугольных камней была причиной этого страха? В каких областях жизни вы очень дисциплинированы и в каких вам требуется больше дисциплинированности? С точки зрения дисциплинированности у каждого человека свои сильные и слабые стороны. Например, кому-то может нравиться учиться, поэтому он проявляет дисциплинированность в учебе. Однако тот же самый человек может бояться совершать ошибки и применять на практике знания, полученные в процессе обучения. Дисциплинирующее воздействие извне позволяет достичь успеха с помощью какого-то человека, наделенного правом оказывать на вас давление или устанавливать для вас определенные рамки. Например, если вы хотите укрепить здоровье, то можете нанять тренера по фитнесу. Если желаете стать богаче, то можете нанять сертифицированного персонального коуча по достижению богатства. Самодисциплина позволяет добиться желаемого успеха самостоятельно. Если вы считаете, что вам необходимо перейти на более высокий уровень, то, возможно, потребуется нанять более сурового коуча. Например, поскольку профессиональные спортсмены должны соответствовать высоким стандартам исполнения и достижений, у большинства из них есть тренеры. То же самое происходит в бизнесе и инвестировании. Другими словами, любители не пользуются услугами коучей, в отличие от профессионалов. Обсудите те области своей жизни, в которых вам нужно больше дисциплинирующего воздействия извне. В каких сферах жизни вы хотите подняться на более высокий уровень? Уделите особое внимание повышению уровня здоровья, богатства и счастья. Например, что вам нужно будет сделать, чтобы к вам притекало больше денег и меньше утекало? Как дисциплинированность поможет вам достичь более высокого уровня жизни? Сравните лидера, который демонстрирует исключительно высокую дисциплинированность, с тем, кто этого не делает. Какими оказываются результаты в каждом случае? Например, президент Клинтон мог бы оказаться выдающимся лидером, если бы не его любовные похождения. Назовите других лидеров, которые лишились власти вследствие моральных, этических или юридических проблем. В чем разница между моральными, этическими и юридическими проблемами? Прежде чем приступить к обсуждению, воспользуйтесь толковым словарем, чтобы познакомиться с точными определениями этих слов. Заключительное слово. В 1971 году я получил заветные крылышки в Пенсаколе и стал профессиональным военным летчиком. Далее мне предстояло отправиться в Кэмп Пендлтон, штат Калифорния, чтобы изучать системы вооружения. А потом во Вьетнам. В тот день, когда на моей машине установили ракеты и пулеметы, моя жизнь снова изменилась. Я торчал на авиабазе в Кэмп Пендлтон, а мысли о том, что где-то во Вьетнаме другие молодые мужчины и женщины тоже готовятся к войне, заставляли меня по-новому оценить значение дисциплины. Девятимесячная подготовка в Калифорнии была более интенсивной, чем в летной школе. Я еще никогда не испытывал такого интенсивного давления, но понимал, его цель — сделать меня настолько хорошим солдатом, насколько это возможно. Мне требовалось больше дисциплины, потому что я готовился к обстановке, в которой не будет возможности занять второе место и использовать второй шанс. Война — это совсем не то, что спортивные соревнования, где проигравшие просто упаковывают вещи и отправляются домой. На войне либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Побежденные не уезжают домой. Именно усиление дисциплины позволяло поднять новых пилотов на новый уровень навыков, необходимых для выживания в самой враждебной среде из всех известных человеку. Сегодня я использую силу дисциплины в мире предпринимательства, второй по степени враждебности среде из всех известных человеку. Я считаю, что все человеческие существа располагают колоссальными запасами неиспользуемой силы. Одним из секретов получения доступа к ней является дисциплинированность. Фокусируясь на своей ментальной, физической, эмоциональной и духовной силе, мы можем вывести наружу человека, который обитает в каждом из нас. В завершение остается сказать, что дисциплинированность — это способ делать то, что должно быть сделано, делать тогда, когда это должно быть сделано, даже если вы не хотите этого делать. Воспоминания Робба. Роберт часто рассказывает о том, что в военных училищах обучают дисциплине соблюдения дисциплины. Я уверен, что он прав, но считаю, что моим главным учителем является военная среда как таковая. Военная служба требует дисциплинированности. У вас нет выбора. Иначе будете страдать и вы, и ваши товарищи по экипажу. Дело не только в том, чтобы переносить тяготы. Служба в вооруженных силах дисциплинирует человека, но лишь один из командиров роты заставил меня осознать, что дисциплинированный склад ума приносит мне пользу. Командиры роты заявлялись к нам к казарму рано утром. Мы все стояли по стойке смирно и боялись взглянуть им в глаза, чтобы не выдать свою слабость. Один из них проходил вдоль строя и внезапно останавливался. Он поворачивался и обращался к выбранному наугад рекруту. «Почему ты полируешь свои бундокеры?» — спрашивал наш комрот и несчастного рекрута. «Чтобы добиться самого лучшего блеска», — звучал в ответ. «Зачем ты хочешь, чтобы твои бундокеры блестели?» «Чтобы я мог самым лучшим образом представлять военный флот Соединенных Штатов», — отвечал рекрут, слегка повышая интонацию в конце предложения. Он отвечал и в то же время спрашивал, правилен ли его ответ. Камроты сохранял каменное выражение лица. «Почему?» — повторял он. И рекрут выдавал следующий ответ, который, по его разумению, мог быть самым лучшим. Комроты продолжал спрашивать снова и снова. В конце концов, бедняга-рекрут, у которого начинали подгибаться коленки, заявлял: «Потому что, если я этого не сделаю, то мне придется накручивать круги вокруг плаца, сэр!» Услышав это признание, комроты командовал нам вольно, улыбался и удалялся из помещения. Это повторялось каждое утро в течение нескольких недель. Мы не знали, что именно хотел услышать комрота, и каждый день отвечали одно и то же, потому что если я этого не сделаю, то мне придется накручивать круги вокруг плаца, сэр. Но однажды наш комрот и пришел в казарму и приказал матросу-рекруту Перри показать команде содержимое его шкафчика, где хранилось все обмундирование, туалетные принадлежности и письма из дому. Перри сделал то, что было приказано. «Почему ты содержишь свой шкафчик в таком идеальном порядке?» — спросил комроты. И действительно, все было разложено, словно по линеечке. Рубашки были сложены идеально, и даже письма от его девушки были спрятаны в конверты и выглядели такими новенькими, что у меня возникло сомнение в том, что он их прочитал. «Что ответил рекрут?» «Думаю, вы угадали. Потому что если я этого не сделаю, то мне придется накручивать круги вокруг плаца, сэр». «Это не так, матрос-рекрут Перри. Устав не требует поддерживать такой порядок в шкафчике». Лицо Перри побелело. Он не представлял, что ему сказать, и начал покрываться потом. Комроты проявил милосердие. «Возможно, матрос-рекрут Перри, ты просто осознал, что дисциплина и порядок — это вещи, которые стоит ценить? Ты понял, что дисциплина не просто делает из тебя отличного моряка, Она делает лучше всю твою жизнь. Камроты внимательно смотрел на Перри. Но пока мы все ждали, что тот ответит, я задумался о сути вопроса. Осознал ли это я? Думал ли я, что это правда? Думал. Я убедился в значимости дисциплины. Она стала неотъемлемой частью моей жизни. Раньше я об этом не задумывался, но сейчас это стало очевидно. Я уже знал, что всегда буду содержать свою каюту в чистоте и порядке, что всегда буду складывать обмундирование так, как меня учили. Я был в чем-то согласен с тем, что дисциплина сделала мою жизнь лучше, и что я соблюдал дисциплину не потому, что меня заставляли, а потому, что сам хотел ее соблюдать. Роб Лекант.